Зеленая рука. Ночь. Сыщик лежит на кровати, видит страшный сон. В город пришла зловещая зеленая рука. В темной подворотне она напала на него и стала душить. Сыщик стал бороться с ней, выхватил пистолет и отстрелил зеленой руке палец. Она сжала пальцы в кулак, погрозила ему и убежала. Сыщику стало страшно, и он проснулся. Открыл глаза, уснуть больше не мог. Наутро по репродуктору сыщик услышал страшное известие. Граждане, в городе происходят таинственные убийства. На земле от людей остается одно мокрое место. Берегитесь! Сыщик позавтракал и отправился расследовать новое преступление. Он шел по пустынной улице. Вдруг под ногами задрожала земля, и он услышал гул. По улице катился огромный каток. Своими тяжелыми железными колесами он давил все на своем пути. Впереди него бежала бабка с кошелкой. Сыщик взял пистолет и стал в каток стрелять. Пули отлетали от железных колес. Каток повернул в сторону сыщика и поехал прямо на него. Сыщик побежал, свернул за угол, и каток за ним. Сыщик побежал еще быстрее, свернул в переулок направо. Каток повернул за ним, и вдруг тупик. Пути дальше не было. Сыщик остановился. Впереди была кирпичная стена большого дома. Каток приближался. «От меня останется только мокрое место», — подумал сыщик. «Нужно спасаться». На железном катке сидела зловещая зеленая рука. Она передвигала рычаги и им управляла. Зеленая рука показала сыщику кулак. В кулаке было всего 4 пальца. Сыщик узнал зеленую руку. Она снилась ему во сне. Под ногами сыщик увидел железный колодец. Он отодвинул люк и быстро в него спустился. Он был спасен. Сыщик пришел домой. Отдохнул и стал думать, как избавить город от зловещей зеленой руки. И придумал. На следующий день сыщик пришел в газету, дал срочное объявление. Кто потерял зеленый палец, может прийти в небоскреб на 36-й этаж и забрать его ровно в полночь. Наступил поздний вечер. Сыщик сидел в небоскребе на 36-м этаже. Он ждал гостя. Ровно в полночь в дверь постучали. Сыщик сказал: «Входите». Дверь открылась. Через порог переступала зловещая зеленая рука. Она держала дверь за ручку. Сыщик соединил 2 проводка. Ток прошел через железную ручку и ударил зеленую руку. Она отскочила от дверей, разбила стекло и вывалилась из окна. Зеленая рука летела с 36-го этажа вниз. Она считала этажи и показывала сыщику кулак. На земле от зловещей зеленой руки осталось одно мокрое место.